46. Сумасшедшие часы. Что было делать римлянам, стесненным в деньгах? Церковь помогала и тут. Римские кварталы рассказывают истории не только о роскоши аристократов, но и о простых жителях, которым повезло меньше. Святой престол порицал ростовщичество, считая, что займы под проценты – удел евреев. Но не оставлять же им только возможность наживаться на честных католиках. Чтобы составить конкуренцию еврейским конторам, папа Римский решил открыть в Риме свой собственный ломбард. Монте делла Пьетта, дословно «гора, холм, сострадание». Площадь в 5 минутах от набережной Тибра. Громоздкое белоснежное здание с папскими гербами и рельефами, увенчанная башня с часами. Фасад реставрировали великие архитекторы Карло Модерна и Франческо Боромини. Беспроцентные, не то что в еврейском квартале, суды выдавались римлянам под видом пожертвований, под залог скромных ценностей. Пара сережек, бабушкино колечко, для некоторых единственное сокровище в беспросветной бедности. Но именно оно давало надежду, когда наступал тот самый черный день. Небольшие суммы в виде горстки монет, полученных взамен, могли изменить жизнь тех, кто опустился на социальное дно. Позже за кредитами стали обращаться дворянские семьи, представители духовенства и даже коронованные особы, не рассчитавшие средства для жизни на широкую ногу. Например, уже знакомая нам королева Кристина Шведская, чьи финансы после нескольких лет пребывания в Риме не просто запели романсы, а громко зарыдали. Намерение церкви помочь нуждающимся трудно было назвать бескорыстным. Ее целью было ослабить влияние частных банкиров и ростовщиков, чьи проценты по займам достигали 18-20%. В то время как папская кредитная организация сохраняла божескую ставку в 2-5%. Для спонсирования предприятия состоятельные аристократические династии, заинтересованные в увеличении дохода, объединились в союз. Первый римский ломбард был основан в XVI веке на Via dei Coronai, той престижной прямой магистрали эпохи Возрождения, которая направляла паломников к Ватикану. Вскоре склады дворца ломились от фамильных ценностей всех типов и размеров, которые римляне оставляли под залог микрозаймов. Кто не возвращал вовремя деньги по кредиту, лишался своего залога, и союз мог распорядиться им на свое усмотрение. Понадобилось здание побольше, и в 1604 году папа Римский Климент VIII Альдебрандини перевел организацию в бывший дворец кардинала Санта-Кроче на Пьяцца дель Монте ди Пьета, где она находится по сей день. Сегодня дворец принадлежит банку Unicredit, осуществляющему услуги по выдаче кредитов, как и 5 веков назад. Принимаются драгоценные камни и металлы, коллекционные часы и произведения искусства. Невыкупленные лоты выставляются на публичном аукционе. Их можно полистать на сайте http://afide.it и поучаствовать в торгах. Похоже, не все клиенты были довольны условиями сделок. Римляне иронично обозвали ломбард «гора бесчестия» за грабительные ставки по кредитам, несмотря на церковные обещания держать их на минимальной планке. Есть легенды и про часы, украшающие здание с XVIII века. Это один из самых больших циферблатов в городе. Говорят, что он никогда не показывает правильное время. Проходя мимо, я всегда из любопытства поглядываю на фасад. И правда, часто стрелки минут на 5-10 да отстают. Рассказывают, что часовых дел мастер был крепко обижен крошечной суммой, полученной от организации взамен обещанного гонорара. В отместку он настроил сложный механизм так, чтобы часы всегда шли в собственном темпе, вопреки логике. На циферблате мастер оставил надпись: «За то, что договор наш не учли, часы на Монте с ума сошли». Городская администрация позаботилась о том, чтобы ее стерли. Но римляне продолжают недолюбливать знаменитый белый фасад, символ больших денег и жадности власть имущих, и обходят его стороной, в надежде никогда не оказаться по ту сторону дверного порога.